Пока в купе горела тускловатая лампочка, неизвестно откуда питавшаяся током, Павел внимательно читал принесенные газеты и узнавал из них такое множество всего, что представление его жизни о своей родине расширялось с каждым прочитанным словом. И возникало ощущение, что едет он в поезде посреди огромного строящегося города-гиганта, где люди пока и не живут, но уж вовсю работают, побивая всякие мировые рекорды в областях бурения, угледобычи, выпечки хлеба и плавки разных металлов. Немного устав от чтения, решил он рассмотреть в одной из газет лица новых орденоносцев, награжденных в Кремле, и только поднес он к глазам этот групповой фотопортрет, как лампочка в купе потухла. За окном тоже было уж темно, и, отложив газеты на столик, улегся Павел на нижней полке и, накрывшись теплым ватным одеялом, заснул. Глава 6. Тропинка вела ангела все дальше и дальше, пока не вывела к соседствовавшей с лесом деревеньки. Вывела, а сама нырнула в грунтовую дорогу и растворилась в ней. Дорога эта была для деревни единственной улицей, потому что все избы, а их было не больше двух десятков, своими окошками выходили на нее. Дальше за деревенькой дорога бежала вдоль лугов, и где-то там среди них и терялся. «Ну вот и первое жилье», — подумал ангел. Надвигался вечер. Во дворе ближней избы женщина развешивала для просушки выстиранное белье. Ангел подошел к забору и поздоровался. А она, окинув подошедшего взглядом, забежала в дом, так и не ответив на приветствие. Ангел был развернулся, чтобы идти к другой избе с просьбой о ночлеге и пище. Но тут его окликнул мужской голос. «Подойди-ка!» — крикнул невысокий мужичок в полотняных штанах и подпоясанный шнурком холщовой рубахи серого цвета. «Ты беглый, чоли?» Ангел подошел. «Мне бы переночевать», — сказал он, глядя в лицо хозяина вполне дружелюбно. «Беглый», — проговорил задумчиво мужичок, оглядывая красноармейскую форму ангела. «Ну, заходь!» Пол в сенях из-за нанесенной сапогами грязи казался земляным. Хозяин сам разулся и ангелу сказал сапоги снять. Да вдруг заметил, что гость-то босиком пришел. Удивился, порылся в сундучке, стоявшем тут же, достал худые короткие сапожки и протянул их ангелу. «Надень-ка!» Ангел послушно надел, потопал в них по полу. «Ну, как?» — глядя на ноги гостя, спросил хозяин. «Хороши?» — ответил ангел. «Были сапожки чуть велики, но скрываемая ангелом радость о встрече с такой добротою была еще больше». Прошли в горницу, а там у русской печки уже хлопотала хозяйка, просовывая кочергой поближе к огню большой горшок. «Сейчас все будет, все сейчас будет готово», — приговаривала она. Гость опустился на скамью и уже сидя покрутил головою, осматривая комнату. Жилье было чистым и аккуратным. Широкая кровать, стоявшая за русской печкой, была покрыта вышитым красным петухами покрывалом. На столе уж лежала осьмина хлеба. Хозяин заглянул в комнату, улыбнулся гостю и снова исчез в сенях, кто, видимо, во двор вышел, дверь на улице хлопнула. Пока ангел рассматривал горницу, загорела своим неживым светом маленькая лампочка, привешенная к потолку, и вслед за этим снова хлопнула дверь в сенях, и появился хозяин, довольный, но серьезный. Зашел, глянул на лампочку. Потом же, переведя взгляд свой на гостя, пояснил, что какая-то птица провод оборвала, и пришлось его узлом связать, чтобы пустил он по себе электрический ток в избу.